Братья, я прочитаю место Священного Писания, очень знакомое. Буду читать книга Бытие, 37 глава, 15-16 стих. «И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они?» Братья, в общем-то, тема «Я ищу братьев» – это тема известная. Где-то писали вот проповеди на эту тему. И, наверное, многие из нас слышали уже рассуждения на эту тему. Братья, но я несколько не о том обычно здесь говорится, не о том, о чем обычно в эту тему говорится. А я вот о чем, братья, потому что сегодня тоже возникает нужда. Я ищу братьев. Вы знаете, вот в Священном Писании я так и изучал этот вопрос как-то, и я нахожу, что так часто мы встречаем такую фразу «мужи, братья». Вот так вот апостолы часто говорили «мужи, братья». Иисус Христос говорил, «Пойдите, скажите братьям моим, что я ожидаю их в Галилее, там они увидят меня». Братья в церкви занимают очень, ну, значительное место. Кажется, если бы не было братьев, то и церкви бы, может быть, рассыпались бы. Хотя бывало, в годы гонений бывали такие ситуации. Вот первая церковь, в которой я оказался, отделенная церковь. Я воспитывался в регистрированной общине. И когда я впервые в жизни попал в отделенную церковь, я был молодой юноша еще тогда. Вот. Там был всего один брат. Всего один брат. И примерно 25 сестер. И была молодежь. И 7 человек братьев одновременно сидели в тюрьме. Ну, гонения были. Вот братья сидели, и сестры сидели. И так вот я думаю, братья, хорошо, что был хоть один брат. Все-таки собрание начиналось, ну так, я бы сказал, как положено. Бывали ситуации, что где-то оставались одни сестры. Я слышал, что и в нашей церкви еще до меня был момент, когда только сестры были. Но когда я туда попал, был один брат. И я знаю, даже вот так вот бывали случаи, что пришли на собрание, вот сидят все сестры и ждут, и брата нету. И вдруг брат появился, все облегченно вздыхают. Брат появился. И сейчас есть церкви, братья, ну слабенькие, скажем, ну а сестры, одни сестры. И есть, ну вот так вот, как говорят за глаза, плохенький брат. Ну так, я, братья, говорю, как есть. И есть плохенький брат. Ну что значит плохенький? Это значит, ну не очень яркий проповедник, не очень опытный руководитель, не так давно верующий, часто ошибается, может быть, в каких-то вопросах. Но знаете, вот приходит этот брат на собрание, и все облегченно вздыхают. Брат, брат на месте. Я ищу братьев моих. Здесь обычно речь идет о единстве церкви, о единстве братьев. Вот. Но я, братья, о другом. Вот о чем. Чтобы вам понятна была моя мысль, что сегодня нужны братья. Хотя вроде придешь вот в эту церковь, вот этот ряд, это сплошные братья сидят. Я даже Вениамин Александрович говорю, вот посмотри, вот церковь, пол церкви братья, пол церкви сестры. Это на редкость. Кажется, в братьях нужды нету. В братьях нужды нет, братьев много. И все равно я скажу, братья, что нужда в братьях есть. Нужда в братьях есть и здесь. Вот мы проехали, в разных местах были, и видим, что здесь есть нужда в братьях. Есть нужда в братьях и там, где мы живем. Сказать нету братьев, есть братья. Ну вот в церкви, где я пресвитером являюсь, да, у нас где-то братьев человек 130. Братьев. Ну, вроде так много. Вот. Но если бы меня спросили, у вас нужда в братьях есть? Я бы сказал, есть. Ну, а в чем суть? Я думаю, что вам будет понятно. Ну, вот, например, на сегодняшний день у нас, вернее, на начало этого года, у нас в братстве было 3200 церквей. Как вы думаете, сколько братьев? А братьев 1470 братьев. Это значит, братья, ну, сколько получается? Я вот здесь вот посчитал у себя. Но если поточнее в цифрах, я чуть-чуть округлил. У нас нехватка служителей, 1710 служителей не хватает. Простите, не служителей не хватает, не служителей. У нас 1710 церквей без служителей, при условии, если в каждой церкви один служитель. Вы понимаете эту мысль, да? Потому что, например, в нашей церкви у нас 7 служителей, священнодействующих, 7. Еще в какой-то церкви 5. Где-то 3, где-то 2. Это значит, братья, не 1710, как я посчитал, а может быть 2300, 2200 тысяч церквей, где нету служителей. Ну вот, например, то, что в поле моего зрения, то у нас есть церкви, братья, где... Ну, 70 членов. Вот город Горячий Ключ есть такой. 70 членов. Там нету пресвитера. Там нету даже диакона, даже нету. Там есть братья. Да, Горячий Ключ. 70 членов. Но если поточнее, больше, где-то 75. Вот. Там нету пресвитера. И избрать, мы сделали попытку избрать братья, и у нас не получилось избрать. Вот есть церкви в районе Сочи, там 45-50 членов. По побережью у нас несколько церквей, вот без пресвитеров и так дальше. А если посмотреть, вот, ну это только я сейчас веду речь о Краснодарском крае, посмотреть по Кавказу, по всему, по Кавказу. У нас много лет не было пресвитера в городе Тбилиси. В 85-м году умер пресвитер. 7 лет подряд я с Краснодара ездил в Тбилиси совершать хлебопреломление. 7 лет подряд. Я не пропустил ни один месяц. Расстояние 1100 километров. Ни один месяц я не пропустил. Каждый месяц, неделю я там находился. Когда мы на машинах ездили, а потом была война, и я скажу ей, ну, простите, я не хочу здесь там чуть похвалиться, но, в общем-то, нужно было на машине через Кавказ проезжать, через военные конфликты, ну, где-то и с риском, с большим. С риском. Ну, слава Богу, вот несколько лет назад, наверное, 4 года назад, там появился пресвитер. Это сколько лет не было. Там было сначала 120 членов, ну, потом в связи с войной чуть поменьше стало. Вот такие вот обстоятельства, братья. Поэтому я ищу братьев, это тема сегодня насущная. И я не с тем, чтобы сейчас, вот проповедуя, сделать призыв отправиться в те места, где нет служителей. Я даже не с тем, братья. А все-таки, чтобы каждый из нас почувствовал, что сегодня нужны братья для служения. Нужны братья для служения, потому что Нива побелевшая стоит и сегодня. Она стояла 2000 лет назад. Христос сказал, поднимите глаза ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Христос сказал, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Нива побелевшая стоит и сегодня. И труженики нужны и сегодня. И поэтому вот эти слова, я ищу братьев, братья сегодня нужны для служения. Я скажу, братья, что бывает, что в буквальном смысле мы ищем братьев. Ну как это происходит, я вам скажу. Нужно, чтобы поехали куда-то там потрудиться. Ну, души просят, письма пишут. Братья, приедьте, пожалуйста. И мы начинаем искать братьев. В самом практическом смысле слова. Бывает в воскресенье, мы спрашиваем, слово скажешь? И скажу, а ты скажешь? И я не скажу. И мы снова ищем братьев. Иду я так вот по рядам, братьев спрашиваю. Иногда одним глазом посмотрел. Они уже мне так, пока, уже все показывают. Они знают. А бывает, придет и смотрит вниз, чтобы я на него не посмотрел. И вот так вот сидишь, смотришь на 250 сидящих взрослых людей верующих и ищешь братьев. Нет, я на сестер не смотрю в этом случае. Когда нужны проповедники, на сестер не смотрю. Я смотрю на братьев, ищу братьев. Братья опускают глаза. Вот, или так вот кивают, чтобы сестры не заметили. Так чуть-чуть, раз-раз, все, я понял. Ищу братьев. Братья, ну что я скажу? И братьев всегда не хватает. И сегодня мы ищем, и завтра мы ищем. И сколько я помню, я больше 20 лет пресвитер церкви, и больше 20 лет я ищу братьев для разных видов служения. Братья, я вот хочу прочитать книгу Неемия, 3 глава. Но прежде, что я здесь хочу отметить, братья? Что сестры бывают для служения более активные, чем братья. Ну вот, например, в 12 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Христос был в Вифании, в доме, где Он часто бывал. Написано, Марфа служила. А Лазарь что делал? Лазарь был одним из возлежащих. Братья, я здесь хочу немножечко прообраз вывести. Посмотрите, Марфа служила, а Лазарь был возлежащий. Вот эта типичная картина, она повторяется и сегодня часто в церкви. Сестры служат, и скажу, что часто сестры служат больше, чем братья. Ну, кто-то скажет, ну, они Марфа, они там на кухне служат, они убирают дом молитвы, они красят и все прочее. Братья, ну, все равно служат. А мы часто один из возлежащих. Один из возлежащих, а сестры служат. Вот об этом я и хотел сейчас прочитать. Книга Неемии, 3 глава. Братья, эта глава очень однообразная. Эту главу детям читать нельзя. Ну, в каком смысле нельзя? Дети ее слушать не будут. Потому что в каждом стихе рядом чинил такой-то, сын такого-то, а рядом чинил такой-то, а рядом чинил такой-то. И в каждом стихе написано, кто где чинил. И кажется, ничего больше. И вот я на некоторые стихи из этой главы хочу обратить наше внимание. Ну, например, стих 12. «Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». Братья, строить стену, кажется, это не для девушек. Это работа для мужчин. Ну, я не знаю, каменная ли стена там отстраивалась, я историк слабый, из камня она строилась или из дерева, вот, а может и из дерева, и из камня, братья, но стройка – это работа не для женщин, не для женщин. Это сейчас, вот знаете, бывает такое извращение, но я не знаю, как здесь, а у нас такое извращение бывает. Смотришь, стелют дорогу, асфальт, женщины стелят, женщины. Почти все. Мужчина только на этом, на катке. Едет, укатывает. Вот. А женщины асфальт растаскивают. А смотришь, мужчина стоит за прилавком, мороженым торгует. Белый передник у него с крушевами. И вот мужчина торгует мороженым. Чуть поддаль отхожу, смотрю, женщины стелят асфальт. Кажется, братья, это, ну, что-то поменялось. Кажется, это только сейчас, раньше так не было. А я вот читаю, вот строительство Иерусалима. Чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Это очень похвально, братья, что он вместе с дочерями вышел чинить Иерусалимскую стену. Я думаю, что никто бы его не укорил, если бы он вышел сам, а дочери остались дома. Никто бы его не укорил. Ты почему дочерей не взял на стройку? Ты почему жену с собой не взял? Вот, все чинили здесь без дочерей и без жен, все чинили. А Шалум, сын Галахеша, вышел чинить вместе с дочерями. И это очень добрый пример, братья, что сестры часто, они трудятся лучше, чем братья. И я это тоже покажу вот здесь. Посмотрите, как написано вот в другом, в 5 стихе. «Подле них чинили фикойцы, впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего». А вот братья, они не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Обратите внимание, братья, здесь не просто написано, не наклонили шеи своей поработать для восстановления Иерусалима. Но все понимали, что это работа для Бога. Это работа для Господа. И были люди, которые не захотели голову наклонить, чтобы потрудиться. А почему они не захотели? Потому что они знатнейшие. Я скажу, сейчас в церквях бывают люди знатные, люди именитые, которые на черной работе их не видно. Ну вот, например, дом молитвы строится, там металл разгружать надо, кирпич, шлакоблоки, бетон надо мешать. Вот, ну, есть чернорабочие, которые работают и прочее. А есть люди именитые, которые... Так не, прораб это хорошо, если он есть, прораб. Прораб нужен, если он ходит и командует. Но есть люди, которые не появляются на грязных, на черных работах. Я легко этих людей знаю в своей церкви, вы их знаете. Вот если сейчас я вам предложил бы 2-3 имени, вы легко сразу эти имена будут у вас в мыслях. Легко, братья. Ну вот, например, иногда у нас в церкви умирают люди, надо копать могилу. Я звоню одному, звоню второму. Но есть люди, которым я никогда не звоню. Потому что это люди именитые. У них даже кожа вот особая, она такая, знаете, прозрачная чуть-чуть. Вот. Это люди, которые могилу копать не будут. Один раз я заставил такого брата, правда. И вы знаете, шел дождь сильный, и надо было копать могилу. И он мне попался на глаза. Я его подзываю, говорю, ты знаешь, есть работа почетная. Какая работа? Я говорю, могилу копать, а дождь идет. Давай, говорю, переодевайся, бери лопату, надо копать могилу. Так вы знаете, церковь в шоке была, когда узнали, что он могилу копал. Но никто бы не удивился, если бы копали те, кто всегда копают. Они по дождю будут копать. Они будут все, если надо, мертвого где-то вот вытаскивать, который уже 3 дня лежал, вот умерший где-то. Они его вытащат, они в морг отвезут, они все, что надо, сделают, искупают, переоденут, могилу выкопают и засыпят потом. Это люди, ну, как говорят, чернорабочие. А есть именитые. Вот здесь про именитых написано. Знатнейшие из них не наклонили шеи свои поработать, а рядом девушки работали, братья. Рядом работали девушки. И вот так вот посмотреть на эту картину, и можно сказать, умницы девушки, и отец молодец. Он понимает, что такое служить Богу. А были люди, которые не понимали. Они работать не хотели. И Неемия, когда из Иерусалима, простите, Иисус в Иерусалим прибыл, он тоже искал братьев, искал рабочих, тех, которые будут трудиться для Бога своего. Это очень много значит, братья. Поэтому я ищу братьев, это сегодня слово к нам, нас ищут. Нас ищут. Поэтому дай Господь, чтобы в этом поиске был успех. Братья, я еще вот про некоторых людей прочитать хочу из этой главы. 28 стих. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. Вы знаете, вот есть служение близко, а есть служение далеко. Ну, например, то, что в поле моего зрения или ведения, это республики Кавказа, Армения, Грузия, Чечня, Дагестан, Абхазия. Это у нас дальние поля. Туда мы тоже посылаем людей. И есть люди, которые туда не могут поехать. У них дома всегда проблемы. У них жены кволые. Ну, слово «кволы» – это значит не слишком крепкие. Оставлять их нельзя. Они сами боятся спать ночью или еще что-нибудь. Или, скажем, там грядки тоже, или коз надо вот доить вовремя. «Братья, я не могу». Я не могу. Я могу только вот здесь вот в стардом сходить, в больницу могу сходить. Вот. Ну, могу где-то что-то близко. Но знаете, вот как про вот этих людей. Каждый чинил против дома своего. От дома своего ни на шаг. Ни на шаг. Я одного брата взял в поездку. В одну. Он на третий день говорит, ты знаешь, я больше не могу. На третий день. Я больше не могу. Мне надо домой собираться. Я уже не выдерживаю. Без детей, без жены. У меня уже голова кружится. Уже голова кружится начинает. Вот. Каждый против дома своего. А еще. Вот здесь написано еще более такая вот мысль. Еще тоньше. За ним чинил Хананья, сын Шелемии. И Ханун, шестой сын Цалафа. На втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехи, против комнаты своей. Еще ближе, да? Против комнаты. Те против своего дома, этот против своей комнаты. И знаете, братья, я скажу даже буквально. Вот в один дом придешь, тут все грядочки, клумбочки, цветочки растут, перильца все покрашены, загородочки, все. Цыплятушки такие чистенькие ходят, все там чуть ли не по тротуару, и водичка автоматически смывается. И думаешь, как человек хорошо труд все устраивает. Один раз мы избрать хотели дьякона и рукоположить. А брат, который со мной был, он говорит, надо дома посмотреть, как у него дома. Мы посмотрели, дома все идеально. Грядки, заборчики, вот в доме все, ни пылинки, ни соринки. Вот живность вся чистая, как бы выкупанная, и все вовремя. И все. Он говорит, вот дьякон будет хороший. А я сам себе думаю, а может этот дьякон похож на вот этого, который против комнаты своей. Да, он готов работать. Возле своего дома он сделает, чтобы стенка была, и покрасит эту стенку иерусалимскую, чтобы возле своей комнаты. И все будет очень красиво. Но куда-то подальше, там, где есть нужда, вот туда я не пойду. Туда не пойду. Братья, я в данном случае, я что хочу сказать? Чтобы в нашем сердце было правильное понимание жизни в церкви. Что я имею в виду? Вот я прочитаю один текст Священного Писания, это к Ефесянам написано. 16 стих 4 главы прочитаю. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Братья, написано, тело получает приращение при условии. Что же это за условие? При действии в свою меру каждого члена. Мы понимаем, что церковь – это тело Иисуса Христа. Поместная церковь – это тоже тело Иисуса Христа. И если мы понимаем себя члены тела Иисуса Христа, то значит каждый из нас, он должен действовать. Вот как в организме человека, каждый член тела, он нужный. Некоторые считают, что ну есть ненужные. Можно у младенца в аппендицит удалять или, скажем, селезенку. Это не так важные органы. Все оно нужно, братья. При действии в свою меру каждого члена тело живет, если каждый член и внешний, и внутренний действует. И селезенка, и желудок, и надпочечники, и все. Вот сколько положено метров там кишок, толстых или тонких, вот кривых или прямых, все Бог отмерил точно. И каждый участок организма тела человека, он участвует в жизни тела. Если мы члены тела Иисуса Христа, то написано при действии в свою меру каждого члена. Тело получает приращение. Поэтому вот эта мысль, мои братья, чтобы мы сегодня могли проверить, ответить на вопрос. Вот апостол Павел пишет к Тимофею такие слова. «Марка возьми и приведи мне. Он нужен мне для служения». Братья, вот эта мысль. Когда-то они с Марком расстались. Ну, Марк не все там хорошо себя повел в какой-то ситуации. Вот прошли, возможно, годы прошли. Наверное, годы прошли. И апостол Павел пишет, «Марк нужен мне для служения». Для служения. Поэтому вот это слово «я ищу братьев», братья, это слово Господь нас ищет, не Иосиф. Господь нас ищет для служения. И когда в церкви братья занимаются служением, не сестры больше, а братья больше. Вот такая церковь живет полноценной жизнью. Там, где больше сестры, а братья чуть-чуть. Братья, эта церковь живет неправильной жизнью. Неправильной. Одному художнику, я слышал такой фрагмент, одному художнику предложили нарисовать две картины, на которых он должен изобразить плохую церковь и хорошую церковь. Ну, художник думал долго, как изобразить плохую и хорошую церковь. И изобразил так. Он изобразил повозку. В повозке сидят члены церкви все, а пресвитер тянет повозку. Как вы думаете, это плохая или хорошая церковь? Это плохая церковь. Пресвитер тянет повозку, а вся церковь сидит в повозке. А потом он другую картину написал. Один человек сидит в повозке, и много людей тянут повозку. Это хорошая церковь. Братья, ну, тянут повозку – это члены церкви. А кто в повозке сидит? А в повозке... Это брат задал вопрос, а я сижу и думаю, а кто ж сидит в повозке? Неужели пресвитер? А кто-то из рядов кричит, пресвитер в повозке, пресвитер в повозке. А он потом говорит, не пресвитер, а в повозке сидит больной член церкви. И вся церковь тянет повозку, потому что он больной, он идти не может, его надо везти. И вся церковь в этом деле подвязается. Эта церковь хорошая. Когда мы не остаемся равнодушными, когда вокруг нас люди нуждающиеся, люди больные, бедные, духовно, иногда физически. И как в книге Левит написано, если обеднеет у тебя брат твой, то ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Обратите внимание, если обеднеет брат, а дальше пришлец он или поселенец, даже если он не брат, но если он живет среди тебя, и он обеднел, то ты его поддержи, даже если он пришлец или поселенец, чтобы он жил с тобой. А это уже служение, братья, это служение. Я скажу, что служением нужно дорожить, служением нужно искать. Некоторые члены церкви живут так. Ну вот поручат мне, буду трудиться, не поручат, не буду. Ну, мне ничего не поручили, поэтому я пришел и ушел. И так вся жизнь проходит. А может, никогда не поручат. А я скажу, друзья, что служение надо искать. Надо находить применение себе. Каждый член церкви должен понимать, какой дар Духа Святого он имеет. И этот дар использовать во славу Господню. А когда нашел служение, то дорожи. Был такой известный миссионер, доктор Швейцер. Когда он приехал в Германию, у него спросили, ну что ты там в Африке нашел? А он в Африке, он сам был врач и проповедовал Евангелие в старом заброшенном курятнике. Он устроил больницу, лечил больных людей и проповедовал. Ему говорят, что ты там нашел? А он говорит, я там нашел служение. Служение нашел. Я ищу братьев моих. Братья, пусть Господь благословит нас, чтобы Он нашел нас. И чтобы мы могли занимать то место в церкви, которое Дух Святой нам определяет. Еще что я имею в виду, братья, в отношении «я ищу братьев». Я ищу братьев для молитвы. Ну, что я здесь хочу отметить? Написано в послании к Тимофею, во второй главе написано так. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Обратите внимание, чтобы воздевали молитвы, возносили молитвы мужи, не жены, а мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Братья, служение молитвы. Как вы думаете, все-таки кто в этом служении больше подвизается, сестры или братья? Я скажу свои наблюдения, братья. Вот в церквях кто больше молится вслух, сестры или братья? Сестры. Определенно чаще молятся сестры. Есть церкви, когда молитв братьев практически не слышно, только когда он проповедник. А так молятся сестры. А написано, чтобы возносили молитвы мужи, произносили молитвы мужи, не жены. Дальше написано, чтобы также и жены украшали себя добрыми делами, не молитвами, а украшали себя добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Да, жены тоже молятся, и они должны молиться, но основа молитвенной жизни – это братья. Я ищу братьев. Я вот так вот читаю Слово Божие. Посмотрите, братья, вот даже молитвенники такие в Священном Писании яркие встречаются, и тоже жены. Ну вот, например, кто служил постом и молитвой? Анна молилась. Не Симеон, Анна молилась постом и молитвой, да? Вот. Смотрите, у Дилканы не было детей. У Анны, простите, не было детей. Анна переживала по этому поводу. А Елкана переживал или нет? Думаю, да. Думаю, и Елкана переживал. Кто из них молился? Анна молилась. Хотя было бы нормально. Ведь Елкана видел проблему своей жены. Он видел, что у него в доме конфликт между женами. И было бы нормально, если бы Елкана пришел в храм, встал на колени и молится. А священник Ильи смотрит: ты что тут? Ты, наверное, напился, ты пьяный сюда пришел. Нет, Елканы в храме нету. А Анна молится от стесненного сердца и от скорби души своей. Она изливает печаль свою пред Богом. Молитва. Братья, иногда в церквях есть молитвенные кружки. Ну, я их так называю. Молитвенная группа, пусть так можно назвать, точнее. Кто в этих группах состоит? Сестры. Редко, когда в этих группах состоят мужи, а чаще сестры. И вы знаете, не всегда у сестер получалось хорошо. Бывало такое, что молитвенный кружок превращался в кружок по осуждению. Или по разборке церковных вопросов превращался. Потому что жены собирались. Они немощные, немощнейшие сосуды, не всегда сориентируются, как правильно молиться. Но побуждение к молитвенной жизни часто исходит от сестер. От сестер. Я в одной церкви видел таблицу. Там распределены молитвы по дням, по часам, круглосуточно и все такое. Я посмотрел на таблицу, и я обнаружил, что сестры. Одни сестры записаны. Кто-то в 2 часа ночи встать должен, кто-то в 3 часа, кто-то в 5 утра должен встать или в 7 часов утра помолиться. Я смотрю, сестры, сестры, сестры. А братья у вас в церкви есть? Есть братья. Сколько братьев? Половина. Столько, сколько сестер. Но почему-то в этой табличке молитвенной жизни имен братьев нету. Там записаны только сестры. Братья, поэтому вот эта мысль, она тоже очень важная. Тоже очень важная, чтобы мы с вами были и молитвенниками тоже, и молитвенниками. Потому что если братья не молятся, я не думаю, что церковь будет иметь полноценную молитвенную жизнь и полноценно будет жить. Конечно, есть братья, которые молятся и усердно молятся. У меня был такой случай, когда один старый человек в моем доме в закрытой комнате молился. Ему уже было примерно лет 77. Это был пресвитер одной из церквей. И вот он встал на колени в 8 часов утра, хотя всю ночь провел в дороге, на электричке он ехал. В 8 часов утра он встал на колени и до 12 часов дня не вставал с колен. Не вставал. У меня только дети, ну, меня дома не было, я приехал раз, а потом приехал второй раз, а мне жена только на ухо говорит: молится до сих пор. Это было в 10 часов утра. Говорит, в 8 часов на колени встал, и до сих пор молится. А что это значит, братья? Это значит, жена меня не видела, чтобы я 2 часа на коленях стоял. Жена говорит, молится до сих пор. Я приезжаю в 12 часов дня. Я говорю, ну как, брат? Она говорит, молится до сих пор. А он ночь ехал на электричке ко мне домой. Он всю ночь ехал на электричке. И молится до сих пор. А потом, когда был ужин, а у меня один брат проживал, тоже такой крепкий, вот, молодой, моложавый. Он у него спрашивает за ужином. Вот вы, говорит, 4 часа на коленях стояли. О чем можно молиться 4 часа? Он говорит, ну как, брат? У меня церковь, 70 членов. Вот я за каждого и молюсь. А еще я молюсь за тех людей, кому я благовествовал. Я, говорит, 4 года назад в поезде ехал, одному старику благовествовал, а он сильно противился. Когда он с поезда выходил, я у него спрашиваю, ну вы не возражаете, если я за вас молиться буду? Он говорит, ну молись, если хочешь. Говорит, я за него уже 4 года молюсь. Человеку, который небрежно бросил, ну молись, если хочешь. Он говорит, я за него уже 4 года молюсь. Я думаю, что он уже верующий. Вот этот старичок говорит, я думаю, что он уже верующий. Потому что 4 года он за него уже молится. Вот, братья, вот первая мысль, которую я говорил, это служение. Служение в церкви, служение в Доме Божьем. А вот эта вторая мысль, я ищу братьев моих, это служение молитвы. Потому что много может усиленная молитва праведника. Я помню, когда начинал служение проповедника, пришел с армии, у меня был товарищ один, и вот когда мне предлагали проповедь, я ему говорю, пока я буду проповедовать, ты все время за меня молись. Смотри, не переставай, с начала до конца молись за меня. А когда ему за кафедру надо, он мне говорит, а теперь ты за меня молись. И вот так вот один за кафедрой стоит, а другой молится. И, конечно, братья, оно легче, когда имеется молитвенная поддержка. Вот недавно праздник Троицы праздновали. В день Пятидесятницы кто проповедовал? Обычно говорят, апостол Петр. Ну и правильно, братья, это не ошибка. Но я чуть-чуть оттенок один хочу дать. Написано, Петр, встав с 11, сказал. Петр, встав с 11, сказал. Мужи, братья. И Бог благословил эту проповедь. Потому что Петр не в одиночку встал, а он встал с 11. И Бог благословил эту проповедь, и 3000 душ покаялись, и образовалась в Иерусалиме церковь. Братья, а третья моя мысль, и это последняя будет. Я ищу братьев для борьбы, потому что наша жизнь – это борьба. И кто, как не братья, должны стоять в проломе, защищая церковь от лжеучений, от ересей, от обольщения. Кто, как не братья? Посмотрите, в 126-м псалме написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Обратите внимание, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, не дочери молодые, да, а то сыновья молодые, и не останутся в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Именно сыновья, именно сыновья. Задача сыновей, задача братьев – защищать свой дом от вторжения всего мирского, от вторжения всяких демонических сил, от вторжения туда неприятеля. Задача братьев – защищать церковь, чтобы обольщение, лжеучение, заблуждение, мир не вторгались в церковь. Дьявол будет бороться. Он будет стараться захватить себе в церкви плацдарм. Иногда у него получается. А почему получается, братья? Я думаю, обычно получается, когда братья не на месте. Братья не на месте. Ну, например, кто виноват, если в доме оказался телевизор, муж или жена? Кто-то скажет, ну, жена виновата, вот она там такая-сякая, властная женщина. Братья, муж виноват. Потому что, вы помните, когда-то я здесь проводил беседу, наверное, это было уже лет 5 или 6 назад, но может кто-то помнит, а может по кассетам слышали, что Авраам-то сидел у входа в шатер, а Сара была в шатре. Вот задача главы семейства – быть у входа в шатер. И когда враги будут попытаться в шатер проникнуть, его задача – сражаться. Задача нас, братьев, чтобы не запустить в шатер Церкви Божией ничего мирского, ничего того, что служит к расстройству и к разрушению Церкви, и никого не пропустить в Церковь. Как в одном стихотворении сказано, быть общниками на Вуфею, с Ахавом в сделку не вступать, но дать ответ продать не смею, наследие верных благодать. Общаться с теми, кто поставил все повеления Христа превыше всяких прочих правил, как выше черепка хрусталь. Братья, поэтому наша задача, чтобы бороться, чтобы сражаться и чтобы побеждать. Поэтому я ищу братьев. Братья, дьявол вносит в церковь разобщение. Разобщение между членами церкви. Разобщение между братьями. Между братьями. Я хочу буквально, братья, обратить внимание наше на Иосифа. Текст, который я прочитал. Вот я ищу братьев. Посмотрите. Отец знал ли, что между Иосифом и братьями разобщение было? Я думаю, знал. Я думаю, знал. Вот посмотрите, как здесь написано. Братья его дозадывали на Иосифа, а отец его заметил это слово. И сказал отец Иосифу, пойди к братьям твоим. Посмотрите, отец видел, что в доме разобщение между Иосифом и братьями. Отец ищет путь, как устранить вот это разобщение. Говорит Иосиф, пойди братьям, узнай, как они пасут. Как они пасут. И Иосиф и пошел. Посмотрите, братья, разобщение было в доме Иессея между Давидом и старшими братьями. Старшие братья были на войне. Отец подзывает Давида и говорит, пойди посмотри, как там братья, как там у них здоровье. Понеси им продуктов немножко, и тысяченачальнику тоже. И Давид пошел. Вот так вот отец ищет, чтобы устранить это разобщение. В одной церкви было разобщение между братьями, ну там, между отдельными личностями. И один брат никак не мог устранить это. Вот он все как-то пытался, и все у него так оно плохо получалось. Вот, ну, я думаю, плохо пытался. И как-то я с ним заговорил, он говорит, я не знаю, как с братом вот помириться. А я ему говорю, а ты испеки торт и сходи к нему в гости. И все. Он говорит, а что там надо делать? Да я говорю, ничего не надо делать. Возьми жену и с тортом в гости к нему сходи. И все. И у вас отношения поменяются. Он говорит, не может быть. Точно. Спек торт, сходил и все. Сейчас, друзья, водой не разольешь. Водой не разольешь. Братья, но я не о методике, как мириться, как устранять разобщение, а о том, что дьявол старается разобщение внести. Мне очень нравится место Писания, когда за Иакова, простите, за Иоанна и Петра написано так. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Один был старше, ну, по всему, читая Евангелие, можно определить, что один был старше, другой был моложе. Они очень не были похожи друг на друга. Петр был этот человек пылкий, яркий, жесткий иногда, смелый. Иоанн был человек нежный, любвеобильный, похоже, аккуратный и моложе. И вот написано, Петр и Иоанн шли вместе в храм. Братья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы жили вместе. Ну, я имею в виду вот, в церквях, братья, чтобы жили вместе. Написано, все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Рассеялись, кроме апостолов. Апостолы не рассеялись, и церковь не перестала существовать, потому что братья были вместе. Поэтому пусть Бог благословит нас, Он сегодня ищет братьев. Ищет братьев для служения, ищет братьев для борьбы, ищет братьев для молитвы. Нужны братья, как и 2000 лет назад, так братья нужны и сегодня. Нужны и сегодня. Поэтому хочется, чтобы вот это общение наше, оно послужило скреплению единства между братьями. И между церквями тоже. Вот здесь собрались представители со всех церквей. Ну, скажем, вот наших отделенных церквей. Вот. И помолимся о том, чтобы нам жить вместе. Чтобы нам трудиться вместе. Молиться вместе. Сражаться вместе. Защищая дело Евангелия. Защищая Церковь Божию. Защищая наследие Божие. И пусть нас Господь благословит. Аминь.